и тем самым отдает землю со всеми живущими на ней во власть страдания, зла и бессмыслицы. Напрасны мучения и тщетна надежда живой твари, ибо в том спасении, которое возвещается аскетами Индии, для нее нет места. Это не спасение жизни, а спасение от жизни. Спасение браманов заключается именно в уничтожении всех конкретных форм, всего многообразия сотворенного. Та жизнь Брамы, которая сохраняется в вечности, в точном смысле слова, не может быть названа их жизнью. Что же касается спасения буддистов, то оно заключается именно в отрешении от жизни как такой, в полном ее самоотрицании. Чтобы совершилось это спасение, должно прекратиться всякое стремление, должны исчезнуть все яркие краски мироздания, и вместе с радостью жизни вся красота Вселенной должна испариться как обман. Тем самым обращается в ничто тот полет и подъем к запредельному, который составляет сущность религиозных исканий Индии, ибо полет этот не приводит к цели. От земли вместе с духом отлетает ее смысл. Стало быть, все движение земного суетно, самое усилие земли подняться к небу в конечном счете оказывается обманутым. Это небо остается для нее навеки затворенным, запредельным, и миру телесному никогда не суждено с ним соединиться. Индийское и греческое решение вопроса о смысле жизни оказываются в одинаковой мере несостоятельными. Греческая религиозность, утверждающая мир, вместо космоса находит хаос, беспорядочное множество борющихся между собою сил, не связанных единством общего смысла. А религиозность индийская совершенно отметает мир как несущественное и бессмысленное, то есть, стало быть, также не находит смысла в мире, а видит смысл лишь в его уничтожении. В религии греков хаотическое множество живых существ, не достигающих полноты всеединой вечной жизни, в религии браманов – единая вечная жизнь Брамы, исключающая множество индивидуальных форм, в буддизме – мертвая пустота, покой смерти в нирване. Все это различные проявления одной и той же неудачи жизни и ее искания смысла. Ищет ли человек этого смысла в горизонтальной плоскости земного или в вертикальном подъеме в другой верхний план существования, результат этих двух движений один и тот же. Страдание о недостигнутом смысле и то возвращение жизненного круга назад на землю в бессмыслицу, о котором говорит поэт. «О смертной мысли водомет! О водомет неистощимый! Какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет!» Как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо роковая, твое стремление преломляя, свергает в брызгах с высоты. Обе эти линии, выражающие два основных направления жизненного стремления, линия плоскостная или горизонтальная и восходящая или вертикальная, скрещиваются. И так как эти две линии представляют собою исчерпывающее изображение всех возможных жизненных направлений, то их скрещение, крест, есть наиболее универсальное, точное схематическое изображение жизненного пути. Во всякой жизни есть неизбежное скрещение этих двух дорог и направлений, этого стремления вверх и стремления прямо перед собой в горизонтальной плоскости. Дерево, которое всею своей жизненную силою подъемлется от земли к солнцу и в то же время стелется вдоль земли горизонтальными ветвями, представляет собою как бы наглядное, символическое выражение в пространстве того же скрещения, которое совершается и в жизни духа. Крест в этом смысле есть в основе всякой жизни. Совершенно независимо от того, как мы относимся ко Христу и христианству, мы должны признать, что крестообразно самое начертание жизни и что есть космический крест, который выражает собою как бы архитектурный остов всего мирового пути. Стоим ли мы на христианской точке зрения или нет, все равно весь вопрос о смысле жизни так или иначе приводится к вопросу о кресте, ибо вне этих двух скрещивающихся линий жизни других линий путей быть не может. Всякие иные пути представляют собой лишь видоизменения этих двух. Но в зависимости от того, приводят ли эти жизненные пути к цели, завершаются ли они удачей или неудачей, весь смысл креста будет различен. Если последний и окончательный результат всякой жизни есть смерть, то скрещение жизненных линий есть только предельное выражение скорби, страдания, унижения и ничего больше. Тогда крест есть только символ всеобщей муки. Таким его и знало дохристианское человечество. Иное дело, если в скрещении своих линий жизнь достигает своей полноты, своего вечного, прекрасного и неумирающего смысла, тогда крест становится символом этой высшей победы. В доступной высшему наблюдению действительности крест приводит к смерти. Спрашивается, может ли он стать крестом животворящим? Поставить этот вопрос и значит прийти к единственно правильной постановке вопроса о смысле жизни. Мировой смысл. Отмеченные нами неудачи в поисках смысла жизни имеют значение не только отрицательное. Определяя искомый нами мировой смысл новыми отрицательными чертами, они тем самым косвенно наводят на положительное его определение. Горьким жизненным опытом мы познаем, где его нет, и уже тем самым, по методу исключения, мы приближаемся к тому единственному пути, где он может нам открыться. Не увенчивается успехом ни самоутверждение земного, олицетворяемое греческим Олимпом, ни прямолинейный аскетизм и бегство от мира Древней Индии. Эта двойная неудача жизни доказывает, что оба жизненные пути, которые скрещиваются в мире в своей отдельности, несостоятельны. Тем самым она наводит человека на новое откровение мировой тайны. Если ни небо, ни земля, ни верх, ни низ в своей отдельности не вмещают в себе откровение смысла жизни, это значит, что смысл этот лежит где-то еще глубже, по ту сторону самой противоположности верха и низа. Он не только больше земли, но больше и самого неба, этот смысл, которого мы ищем, и оттого-то одинаково терпит крушение попытка найти его только на земле или только на небе. Ни в какой замкнутый план бытия он не вмещается, ибо он объемлет в себе все планы, весь мир в целом, а сам превыше мира. Та невообразимая тоска, которую мы испытываем при виде без конца повторяющейся житейской сутолоки, свидетельствует человеку о каком-то надземном, верхнем плане. Но, с другой стороны, изобличается как ложная всякая попытка понять смысл жизни как что-то, безусловно, чуждое земле и навеки ей потустороннее. Или нет вовсе этого смысла, ради которого мы живем, или это в самом деле смысл всемирный, или это наша неоскудевающая надежда лишена всякой точки опоры, или в самом деле есть та Архимедова точка опоры, опираясь на которую можно сдвинуть землю и поднять ее ввысь со всем живущим на ней. Небеса оторваны от земли, небеса безжизненные и холодные, они также далеки от полноты, а стало быть и от смысла, как самоутверждающаяся земля, оторванная от неба. Поэтому полнота всемирного смысла может явиться только в объединении неба и земли. Одно из двух. Или все в мире в конечном счете осмысленно, или все бессмысленно. Или есть всеединый смысл, проникающий в какой-то неведомой глубине все, что есть, и земное, и небесное, и мертвое, и живое, или тщетно самое наше искание смысла. Если есть смысл жизни, то он должен быть силою все побеждающую. Он должен обладать способностью все претворять в себя, даже суету, даже самую бессмыслицу. В мировой жизни не должно оставаться ни единого уголка, им не озаренного и им не наполненного. Он должен сиять не только внизу и не только наверху, этот смысл, а крестообразными лучами вверх, вниз, во все стороны. Он должен открыться в самом страдании, в самой немощи твари, в неудачах ее искания, в ее высшей предельной муке, более того, в самой ее смерти. Иначе говоря, мы должны искать смысл жизни не в горизонтальном и вертикальном направлениях, отдельно взятых, а в объединении этих двух жизненных линий, там, где они скрещиваются. Если есть смысл жизни, то должна быть побеждена и превращена в высшую радость и та, и другая крестная мука, и физическое мучение земной твари, и тяжкое духовное страдание, страдание неудавшегося подъема к небесам. Этот смысл крестом испытуется, ибо, в конце концов, вопрос о смысле есть вопрос о том, может ли полнота неумирающей, совершенной вечной жизни родиться из крайнего, предельного страдания. Может ли крест, символ смерти, стать источником и символом жизни? Всякому понятно, что этот вопрос о всесильном и всепобеждающем смысле есть вопрос о Боге. Бог как жизненная полнота и есть основное предположение всякой жизни. Это и есть то, ради чего стоит жить и без чего жизнь не имела бы цены. И хотя бы предположение это опровергалось повседневным опытом, хотя бы мы на каждом шагу встречали яркие доказательства бессмыслия и безбожия Вселенной, все-таки в последней инстанции то предположение смысла, на котором утверждается вся наша жизнь, никакими доказательствами опровергнуто быть не может. Хотя бы мы жили в царстве смерти, хотя бы мы чувствовали всю немощь духа, бессильного одухотворить плоть, хотя бы мы ощущали всем существом этот ужас мира, оставленного Богом, все-таки человек никогда не устанет спрашивать, где смысл, где Бог, и он будет искать того высшего богоявления, которое одно может окончательно опровергнуть бессмыслицу жизни. Пока жив человек, это искание не умрет, ибо в самой основе его жизни есть неотразимая очевидность смысла вопреки свидетельству опыта о бессмыслице. Верить в эту очевидность именно и значит верить в победу жизни над величайшей мукой, верить в упразднение смерти, иначе говоря, в преображение самого креста из пути смерти в путь жизни. Изо всех религий одно христианство дает и утверждает положительное решение этой задачи. Оно одно дает, стало быть, положительное решение вопроса о смысле жизни.